Может, поздно, может, слишком рано, и о чем не думал много лет, походить я стал на Дон Жуана, как заправский ветреный поэт. Что случилось? Что со мною сталось? Каждый день я у других колен, каждый день к себе теряю жалость, не смиряясь с горечью измен. Я всегда хотел, чтоб сердце меньше билось в чувствах нежных и простых. Что ж ищу в очах я этих женщин, легкодумных, лживых и пустых? Удержи меня, мое презренье, я всегда отмечен был тобой. На душе холодное кипенье и сирени шелест голубой. На душе лимонный свет заката, и все тоже слышно сквозь туман. За свободу в чувствах есть расплата. Принимай же вызов, Дон Жуан! И спокойно вызов принимая, вижу я, что мне одно и то ж. Чтить метель за синий цветень мая, звать любовью чувственную дрожь. Так случилось, так со мною сталось. И с того у многих я колен, чтобы вечно счастье улыбалось, не смиряясь с горечью измен. 13 декабря 1925 года.